Рождественские фильмы. «Рождество опять», рассказывает Владимир Лященко. Канун Рождества — это не только праздничное настроение, соответствующим образом украшенные улицы, суета, но также одиночество, неуверенность, обостряющиеся конфликты и так далее. А для некоторых это еще и сезонная работа, как для героя этого фильма, который продает в Бруклине елки, продает их, живя в вагончике. Работают они круглосуточно, дневные смены его подменяют его напарник и подружка напарника, а по ночам он торгует елками сам. Он ощутимо мерзнет, он ощутимо не весел, вообще он не выглядит как человек, который несет с собой дух Рождества, хотя сам термин «дух Рождества», конечно же, неминуемым образом в этом фильме возникает. И наблюдая за тем, как Ноэл, а его зовут Ноэл, что тоже довольно забавно, если знать, что в некоторых странах Ноэль — это, в общем-то, тоже Дед Мороз или Санта-Клаус. Ноэл, не олицетворяющий собой это действительно Рождество своим настроением, тем не менее очень ответственно подходит к продаже елок, плетет венки, подметает, объясняет по мере необходимости разницу между канадской елью и какой-нибудь пихтой, заинтересовавшимся потенциальным покупателем и так далее, но при этом все время находится в каком-то балансе между ответственностью и невовлеченностью, что ли, в процесс, тем, что очевидным образом он выглядит как человек, чье сердце разбито. И довольно быстро мы выясняем, что так оно и есть, потому что его периодически спрашивают про некую симпатичную девушку, которая продавала с ним елки в прошлом году, и он уклончиво отвечает, что в этом году она этим не занимается. Несложно догадаться, что, конечно же, есть какая-то за этим романтическая история в прошлом, которая обостряется в канун Рождества, тем более, что все люди, которые покупают у него елки, это преимущественно пары. Мы видим калейдоскоп пар, и надо отметить, что это не постановочные в основном сцены, вернее, как бы часть сцен сыграна с непрофессиональными актерами, часть — это действительно настоящие покупатели, которые проходили мимо, увидели елочный развал, и все это попадает в фильм в качестве таких микроэпизодов, которые друг с другом не связаны, просто отмечают течение времени и то, как Рождество все приближается и приближается. С одной стороны, люди становятся все как-то активнее вовлечены в происходящее, если в начале фильма они так довольно неспешно и небрежно проходят мимо елок, а если кто-то из них покупает, то это, видимо, люди, которые заранее готовятся к празднику. К концу фильма, когда уже приближается, собственно, рождественский вечер, и надо продать все елки, потому что остаток будет вычтен из зарплаты, вернее, из дохода, люди уже суетятся, но при этом сюжетно это не играет роли, это просто показывает, как действительно устроена эта жизнь. И в этом смысле это могло бы быть замечательной производственной драмой про то, как торгуют елками. Потому что Чарльз Покел, человек, который написал и снял этот фильм, сам 3 года продавал в Нью-Йорке елки зимами и говорил о том, что ему с самого начала, во-первых, понравилась вот эта атмосфера продажи елок на улице в Нью-Йорке, когда он впервые в Нью-Йорк попал. А как только он начал этим заниматься, у него сразу появилась идея, что это, конечно, очень кинематографичное обстоятельство для истории про одиночество и разбитое сердце. Но, как полагается, рождественская история, в этой истории тоже есть своего рода, если не рождественское чудо, то воздействие рождественского духа. Оно случается при не самых располагающих к этому обстоятельствах. Задремав в своем фургончике, он не сразу замечает человека, который уносит елку, довольно быстро это делая. Бросается за ним в погоню, не видит его, но находит в парке рядом на скамейке заснувшую девушку, рядом с ней бездомного с телефоном. Эта ситуация вызывает у него подозрение, он начинает расспрашивать бездомного. Тот ничего вразумительного не может ответить. Девушка вовсе не говорит, потому что ее невозможно разбудить. В итоге он приносит ее в фургончик, отогревает, на утро она сбегает. И из этого эпизода рождается весь конфликт этого фильма, вяло текущий на самом деле очень, потому что она то возникает, то исчезает в последующие дни его работы. И в итоге даже нет риска проспойлерить этот фильм или рассказать что-то лишнее. В этой истории не важно, как она развивается и чем она закончится, потому что главное — это все-таки именно пойманная повседневность, жизнь этих людей в этих обстоятельствах и в этом коротком промежутке времени, который от любого другого времени отличается на самом деле чисто формально, потому что, ну что такое Рождество? Эти люди явно в большинстве своем нерелигиозны, не воспринимают Рождество как праздник, который как-то связан с их верой, скорее это такой ритуал повседневности и ритуал подведения итогов года. И большинству из этих людей кажется, как это часто бывает в независимом американском кино, в общем-то, нечего особенно подводить в этом году, как и в любом другом. И я хотел обратить внимание на этот фильм, потому что это не самое, наверное, очевидное рождественское кино. Это не рождественская комедия, не рождественский фильм романтический, наверное, в полной мере, хотя это, безусловно, фильм и про любовь, и про разбитое сердце. Мне кажется, что Покилу удается именно за счет того, что он снимает прям по-настоящему независимое кино с непрофессиональными актерами, с историей, которая родилась из собственного опыта, без бюджета, без какого бы то ни было студийного финансирования. Он снимает действительно очень достоверную и очень человечную историю про то, как многие из нас себя чувствуют в подобные периоды, в праздники накануне Рождества, Нового года, собственного дня рождения или еще чего-то подобного. За счет того, что, с одной стороны, эта история очень хорошо продумана и, видимо, прочувствована автором, а с другой стороны, построена на непридуманном взаимодействии людей в кадре, ему очень здорово удается передать ощущение от их состояния. Не столько создать какую-то сказочную историю, в которой нас ждут какие-то неожиданные повороты и в конце рождественское чудо, а показать, что если рождественское чудо и бывает, это только следствие нашей способности протянуть руку другому человеку или не бросить его на скамейке посреди ночи, замерзать, просто обратить внимание или просто заговорить с кем-то. И уже этого иногда хватает для того, чтобы сделать чью-то жизнь чуточку более приемлемой. «Счастливый», наверное, будет сказать слишком громко.